Привет! Вы слушаете «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и киноведы накануне уикенда выбирают для вас свои любимые фильмы и объясняют, почему их интересно смотреть. Этот выпуск новогодний, мы попытались сделать его особенным и предлагаем вашему вниманию самые плохие фильмы, снятые в Голливуде по версии кинопремии «Золотая малина». При этом, на наш взгляд, это замечательные картины. Итак, сегодня в программе спортивная драма «Рокки 4», эксцентричная комедия «Гудзонский ястреб» и артхаусный киберпанк «Водный мир», рассказывает Татьяна Алешичева. Сегодня мы поговорим о трех фильмах, объединяемых очень необычным, странным способом. Все три фильма в той или иной степени за разные свои достоинства были лауреатами премии «Золотая малина». «Золотая малина» была основана в 1980 году. Ее придумал такой человек по имени Джон Уилсон. Он был сумасшедшим киноманом, просиживал штаны в кинотеатрах, будучи еще школьником. Потом он получил профильное образование. Он был профессиональным киномаркетологом. Что важно, он не был кинокритиком. Он был маркетологом, и по роду занятий ему приходилось отсматривать огромное количество фильмов. И в какой-то момент Уилсона начало это тяготить, потому что, представьте себе, 80-й год. Это не уютный домашний просмотр фильма по телевизору, а это непременный поход в кино. Причем этот поход может состоять из сдвоенного сеанса, на котором тебе показывают два в равной степени ужасных, плохих, каких-то совершенно безобразных фильма. Именно поход в кинотеатр на два плохих фильма подряд сподобил Уилсона придумать премию «Золотая малина». Он подумал: господи, ты боже мой, вот мы всегда хвалим фильмы, им вручают «Оскар», а хорошо бы им вручать некий анти-Оскар. И в 80-м году он проделал это в шуточной форме. Премия разрасталась. Если в первой участвовало около 30 человек, приглашенные гости, какие-то приятели, знакомые Уилсона, то впоследствии «Золотую малину» стало снимать телевидение. Это было весело, это было необычно, но в какой-то момент веселье стало приедаться. И сейчас я расскажу об острых углах этой премии, о том, что эта премия жутко предвзята. Первый наш фильм, который я очень советую скорее даже пересмотреть свежими вот сегодняшними нынешними глазами, это фильм «Рокки 4» 1985 года. Премия «Золотая малина» существует на тот момент уже 4 года, и у нее появляется один из ее будущих фаворитов. Сильвестр Сталлоне – это главный фаворит «Золотой малины». Это абсолютный рекордсмен премии. У него за годы существования премии было 33 номинации в разных ипостасях, как режиссера, актера, сценариста, и 10 побед. В какой-то момент его даже выбрали худшим актером столетия. На всякий случай, если вам интересно, кто стал худшей актрисой столетия, я ее упомяну, это Мадонна. Итак, «Рокки 4» – это очень простое кино, и тем оно и привлекательно. Это четвертая уже часть знаменитой франшизы «Рокки», которую Сталлоне придумал сам, в которой он написал сценарий. Первый фильм режиссировал не он, но он настаивал на том, чтобы непременно сыграть там главную роль, и не прогадал, потому что голливудские продюсеры пытались его оттереть от исполнения, купить у него только сценарий. Но Сталлоне уперся и стал по результатам «Рокки» суперзвездой. Очень простой фильм о том, как парень из низов становится спортивным чемпионом. Это спорт, это преодоление, это характер, это американская мечта. И в «Рокки 4» Сталлоне развивает эту тему. «Рокки Бальбоа», ну, в каком-то смысле почивает на лаврах, у него все хорошо, замечательно, он практически не дерется, у него дружеские спарринги с его давнишним другом Аполло Кридом. И тут происходит экстраординарное событие. В России появляется суперчемпион-тяжеловес, которого зовут Иван Драго. И русские настаивают, что вот наш русский богатырь, ну, он абсолютно всех побьет. Они приезжают в Америку, настаивают на матче с Аполло. Аполло достаточно легкомысленно соглашается, хотя он человек уже не молодой. Он уже не так гибок, не так быстр. Тем не менее, он на кураже, он хочет побить Ивана Драго. Этот фильм – это восхитительная совершенно клюква. Я не хочу употреблять это слово в уничижительном ключе, Потому что клюква – это очень поучительная штука. Потому что, когда мы смотрим на себя чужими глазами, возможно, это в какой-то степени воспитывает взгляд. Вот эти страшные русские приезжают в Америку. Как они выглядят, это страшно интересно. И Иван Драго – это гигантский блондин. Его играет Дольф Лундгрен. Он такой замечательный качок. Это человек-машина, который, когда его представляют американской публике, он очень мало говорит. Он в основном угрожающе смотрит. За него говорит его замечательная жена, чемпионка по плаванию, которую играет Бригитта Нильсен. На тот момент, находящаяся в страстном романе со Сталлоне, дачанка, валькирия. Они замечательно совершенно выглядят. У них квадратные прически, у Ивана Драго и его жены. Она высокая, очень осанистая, красавица. На ней костюмы в стиле пауэрдрессинг. Это 80-е годы, когда женщины приходили в бизнес. Мы знаем очень много фильмов на эту тему. Там, например, «Деловая женщина». И считалось, что если женщина будет наряжаться как мужчина, например, в пиджак с широкими плечами, с подкладными плечами, это каким-то образом поможет ей утвердиться в мужской роли, в мужской работе, в руководящих каких-то ипостасях. И вот на примере Бриджит Нильсон в этом фильме мы наблюдаем стиль пауэрдрессинг в совершенной какой-то красе. Это очень интересно сейчас. Итак, Аполло Крид соглашается биться с Иваном Драго, и из этого устраивают очень странное на наш, даже, пожалуй, нынешний взгляд представление. Это похоже не на спортивное состязание, а на такое шоу. Джеймс Браун, знаменитый исполнитель соула, поет перед советской делегацией знаменитый свой хит «Living in America», таким образом утверждая американский стиль жизни, американский образ жизни над вот этой вот советской непонятной, страшноватой мощью. Welcome, one and all, to the City of Lights, Las Vegas, and to one of the most unusual events in years. East meets West. Age versus youth in a goodwill exhibition match. As the former champion Apollo Creed takes on a mountain of muscle from the Soviet Union, Ivan Drago. Честно говоря, выглядит это олиповато, и это напоминает смешные тогдашние соревнования по рестлингу. То есть, где важен не сам спорт, а мишура, какая-то такая смешная показуха. Смешная показуха, к сожалению, заканчивается трагически. Иван Драго убивает на ринге Аполло Крида, и Рокки не препятствует этому, потому что он обещал Аполло не бросать белый платок, не прерывать матч, потому что Крид до последнего думал, что все-таки он одолеет русского. Дальше происходит изумительные совершенно вещи, ради которых мы сейчас и смотрим этот фильм. И здесь можно в какой-то степени понять Джона Уилсона и догадаться, почему он номинировал этот фильм на свою малину. Рокки, для которого состязание с Иваном Драго становится чем-то личным после смерти его друга, принимает вызов и приезжает в Советскую Россию, в заснеженную страну, черт знает куда, и начинает тренироваться, живя в избе среди снегов. И вот здесь слом какой-то логики. А, казалось бы, тренироваться в снегах должны русские. Сталлоне, а мы помним, что он сам написал сценарий, почему-то делает своего героя таким естественным человеком, который бегает по заснеженной лесной опушке, он пилит дрова, вынимает колесо телеги, застрявшее в снегу. Зачем Сталлоне это делает? Зачем он переворачивает естественное положение вещей с ног на голову? И вот здесь давайте все-таки назовем этот фильм его настоящим именем. Это, безусловно, пропаганда, которая призвана возвеличить американский образ жизни. И это старый фильм. Он относится к делам давно минувших дней, поэтому мы можем смотреть на него с холодным носом и некоторым образом деконструировать его и понимать, а на чем базируется пропаганда? Она базируется на расчеловечивании противника. И здесь это преподнесено, возможно, в некотором наивном ключе, но это так. Иван Драго не человек, он машина. Именно поэтому он практически не разговаривает, он тренируется на каких-то механических железках, весь ими обвешанный. И в какой-то момент, это важно, ему что-то колят из шприца, то есть, вероятно, это допинг, в то время как Рокки Бальбоа – это человек естественный. Он движим нормальными человеческими чувствами, дружбой. Он хочет поквитаться с врагом за друга. Чем движим Иван Драго, мы пока не очень понимаем, но впоследствии, когда их матч начинается, и мы видим Политбюро, которое сидит на трибуне во главе с Горбачевым, становится понятно, что если для Рокки спорт – это жизнь, это что-то об успехе и преодолении, то для советского бойца Ивана Драго спорт – это способ потрафить Политбюро, ну и так далее. То есть здесь пропаганда сделана достаточно просто, Но тем не менее, я все-таки призываю немножко посмотреть на это со стороны, для того, чтобы натренировать свой глаз и впоследствии в более сложных случаях ее различать. И в этом отношении Сталлоне, в общем, довольно тонкий сценарист, и совершенно напрасно Джон Уилсон его поместил в нишу таких недоучек, что ли, делателей примитивного кино, потому что это кино далеко не примитивное. Сталлоне – абсолютный любимец Джона Уилсона и «Золотой малины», но кроме него в списке фаворитов «Золотой малины» есть несколько актеров, которые составляют своеобразный рейтинг по числу номинаций, и не последнее место в этом рейтинге занимает Брюс Уиллис. У него 11 номинаций и 2 победы на «Золотой малине». В их число я намеренно не включаю «Казус» 2022 года. Вышло немного неловко, и даже не немного, а, в общем, даже и безобразно, если присмотреться, потому что как раз в этот момент Уиллис и его близкие, его пресс-агенты, начали публиковать информацию о том, что актер болен, он страдает афазией. Это утрата речевых навыков, то есть вследствие развивающейся деменции, он, к сожалению, постепенно становился недееспособным, и это тот случай, когда веселиться совершенно нечему. И «Золотая малина» в адрес нескольких ролей Брюса Уиллиса 22 года была отозвана. Итак, фильм «Гудзонский ястреб» 1991 года. Он страдает, безусловно, тем, что сценарий фильма довольно путанный. Там история, которую, как начнешь пересказывать, ты запутаешься. Знаменитый вор «Гудзонский ястреб» выходит из тюрьмы после 10-летней отсидки, его встречает его закадычный друг Томми. Он хочет только заехать в свое любимое кафе и выпить чашечку капучино, но Томми втягивает его, точнее, даже не Томми, а целая команда копошащихся вокруг людей, в которых очень сложно разобраться. Это эксцентричные миллионеры Мэйфлауэры, это ЦРУ, это агент Ватикана по имени Анна, которую играет Энди Макдауэлл. Вся эта пестрая шайка-лейка, вот она скачет вокруг Гудзонского ястреба и хочет от него, чтобы он снова пошел на дело и совершил 3 кражи. Он должен украсть 3 артефакта, которые сделал Леонардо да Винчи. Здесь очень интересная история. Брюс Уиллис на момент съемок «Гудзонского ястреба» абсолютная звезда. Это любимец публики, это безумно обаятельный актер, который начал свою карьеру в комических ролях. Сериал «Лунный свет» прославил его. Это была пародия на нуары, на такого необязательного, смешного, забавного сыщика-нуара, который часто бывает бит, но никогда не теряет присутствие духа, он всегда улыбается. Потом он сыграл в «Крепком орешке», стал абсолютной звездой, и, как ни прискорбно это произносить, он возомнил себя Брюсом Всемогущим. Что это значит? Уиллис написал сценарий «Гудзонского ястреба», то есть вот эта путанная история с погонями, с какими-то кражами непонятных артефактов. Вот это все авторство Брюса Уиллиса. Мы помним, что в предыдущем фильме Сталлоне, в общем, тоже написал сценарий, и он оказался хоть и простым, но достаточно тонким. Но дело не в этом. Что такое хороший фильм? На самом деле, хороший фильм – это то, что нельзя пересказать. Фильм – это не радиоспектакль, это не театральная пьеса, это не книга, это зрелище. И «Гудзонский ястреб» – это редкий бриллиант, который состоит из сплошного непрерывного зрелища, из движения, сделанного из эксцентрической комедии, буфонады. Этот жанр когда-то назывался слэпстик. Что такое слэпстик? Он существовал с самого начала немого кино, политый поливальщик. То есть это Чаплин, это Китон, это забавные гэги, это кому-то дают непрерывно пощечины, слэп – это пощечина. И вот этот изощренный, усложненный сценарий, на самом деле вот эти вот коржи служили основой вот этому совершенно восхитительному сливочному крему, вот этому такому пиру смешных закидонов, каких-то погонь. Там есть совершенно замечательные кадры, когда Брюс Уиллис едет на медицинской каталке по оживленному шоссе. Причем это такой род юмора, который очень сложно объяснить, очень сложно рационализировать, потому что он абсолютно иррационален. И «Гудзонский ястреб» — это фильм, возможно, немного опоздавший. Он провалился в прокате, его разругали критики, потому что буфонада и слэпстик — это были давно забытые истории. Возможно, в этом есть вина продюсеров, которые рекламировали его на волне успеха Брюса Уиллиса в «Крепком орешке». Они рекламировали его как боевик. А вместо боевика зритель получил политого поливальщика, где Брюсу Уиллису дают пощечину, закатывают его бесконечно в какие-то кофры, переносят с места на место. Но там была масса интересных находок. Например, когда Томми и Гудзонский ястреб совершают ограбление, для того, чтобы синхронизировать свои действия, они поют. Допустим, они подсчитывают. Для того, чтобы пройти через 2 охранников, открыть зал, нам нужно 6 минут. А 6 минут – это определенная песня. они запевают ее хором. Этот момент не забываем. Два элегантных вора в костюмах Чарути, они поют. We got about five minutes and change. 5:32, swinging on a star. You know they invented something while you're inside. It's called a watch. Hey Tom, what? Пожалуй, вот стоит, наверное, еще такую фразу добавить. Этот фильм, он сделан не только в духе вот старого немого кино по своей конструкции. Этот фильм еще довольно мультяшный. В нем люди, их тела не обладают весом. Они не подвластны земному притяжению. Это что-то вроде догонялок Тома и Джерри. Все эти персонажи настолько гуттаперчивые, что это вызывает восхищение. Этот фильм просто парит над землей. Критики решили, что это перебор. Итог – золотая малина. Но спустя десятилетия такие фильмы, на которые смотрят другими свежими глазами, набирают вес. Следующий герой нашего сегодняшнего рассказа – это Кевин Костнер. Он такой же любимец «Золотой малины», как Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне. У него 16 номинаций и 6 побед. Вот то, что с Кевином Костнером Уилсон со товарищи обошлись совершенно несправедливо, об этом свидетельствует самая первая победа Костнера. Первую малину он получил в 92-м году за фильм «Робин Гуд. Принц воров». Замечательная, совершенно романтичная сказка, которую очень любят зрители. И за «Принцем воров» это, безусловно, хит Костнера. Последовал фильм «Телохранитель». Ну, по нынешним нашим временам, ну, это свинцовая классика. Тем не менее, «Золотая малина». Итак, раз начавший получать «Золотые малины», остановиться крайне сложно за «Робин Гудом» и «Телохранителем». В 95-м году следует фильм Костнера «Водный мир». Это постапокалиптика, которая... даже сейчас выглядит круто. Она выглядит как артхаус. Она выглядит как киберпанк. В какой-то степени, это, признаю, сценаристы, это было подражание «Безумному Максу», но как если бы действия «Безумного Макса» перенесли на водные просторы. Фильм начинается с титра, что в Антарктиде растаяли льды, и все континенты, все материки, все затопило, и выжившие люди были вынуждены приучиться жить в этой водной стихии, где практически нет суши. Они передвигаются по бескрайней водной глади на каких-то странных кораблях, собранных из каких-то ржавых железок. И безымянный герой, которого играет Кевин Костнер, моряк, это абсолютная одиночка, замкнутый человек, который месяцами живет в море. Он в начале фильма пристает к некоему обитаемому атоллу, где какие-никакие, хоть и одичавшие, но живут люди, для того, чтобы торговать с ними тем, что вот ему Бог послал в морских просторах. Он продает им грязь в банке, потому что это земля, это почва, на которой можно при желании вырастить небольшой помидор или какое-то деревце, или какую-то траву. Земля в этом водном мире на вес золота, и моряк хочет обменять ее на пресную воду. У него есть способы получать пресную воду другими путями. Мы это видим в самых первых кадрах. Это очень остроумно. Я думаю, что многие режиссеры артхауса за эту сцену сейчас, наверное, удавились. Но я не буду пересказывать, чтобы не быть грубой. Итак, он моряк, безымянный морской волк, пристает к атоллу. Он пытается продать землю. Его хватает стража вот этого атолла, потому что один из людей, живущих там, обнаруживает, что персонаж Костнера – мутант. За ухом у него жабры, и на ногах, между пальцами, у него перепонки. Здравствуй, Ихтиандр! He's hiding something. Maybe he's a smoker spy. Gills. Дальше действие происходит очень быстро. Этим и славен этот фильм сумасшедшей динамикой, огромным мастерством, с которым он снят. В этом фильме не провисает ни единая сцена. На атолл нападает банда курильщиков, или в разных русских переводах их еще называют окурками. Ну, такие непонятные бандиты панковского вида, которые возглавляют такой канонический злодей в исполнении Денниса Хоппера. Он, кстати, тоже получил за эту роль малину совершенно незаслуженно, потому что Хоппер обладает такой аурой такого черта. И пусть даже временами смотрится смешно, особенно в эксцентричной сцене, где ему пытаются вставить искусственный глаз, но тем не менее чем-то зловещим, чем-то мрачным от него веет. И не заметить это, ну, это вот глаз не иметь. Нехороший получился каламбур, ну ладно. Окурки или курильщики нападают на атолл. В это время наш шахтиандр Кевин Костнер, моряк, он томится в клетке, из которой его выручает женщина по имени Хелен, на воспитании которой живет девочка Энола. Энола – это МакГаффин этого фильма. Это такая штука, которую никто не видел, но за которой все охотятся. Определение Хичкока. МакГаффин. У нее на спине нарисована красивая татуировка с какими-то иероглифами. И в водном мире существует легенда, что на спине какого-то ребенка есть карта, которая укажет путь на сушу. А суша – это вожделенная мечта всех. Курильщики, возглавляемые Диаконом, тоже охотятся за Энолой. И здесь возникает та же история, которая была с Гудзонским ястребом. Фильм «Водный мир» пересказывать абсолютно бесполезно. Его надо видеть. Во всех трех сегодняшних историях – фильм «Рокки 4», «Гудзонский ястреб» и фильм «Водный мир» – мы видим произвол у строителей «Золотой малины». Мы видим, что одним и тем же режиссером, актером, сценаристам в случае Брюса Уиллиса вручали «Золотую малину» просто потому, что они попали в струю. Почему «Золотая малина» сейчас морально устарела? Когда-то она действительно была смешной. Когда-то было весело по контрасту с «Оскаром» клеймить плохое кино, особенно если ты просидел на нем два сеанса подряд. Но прошли годы, и отношение к плохому кино нынче поменялось. Нет плохого и хорошего кино. Есть, ну, возможно, низкий жанр, высокий жанр, но каждый из них хорош по-своему, каждый из них ценен в своей нише. Сьюзан Зонтак уже в 1964 году написала свою знаменитейшую статью «Заметки о кемпе». Вкратце, эта история сводится к тому, что кэмп – это такое плохое кино, настолько оно плохое, что уже хорошее. И вот эта мысль, она на самом деле очень проста. Над ее утверждением очень долго работал Квентин Тарантино, безумный синефил, который прославляет в каждом своем кино до сих пор фильмы категории «Б». И вдруг оказывается, когда мы смотрим на эти чисто жанровые вещи глазами Тарантино, что они веселые, что они увлекательные, что в них есть какой-то смысл, который в них рождается спонтанно, а не заложен сценаристом с его какой-то там чеховской мудростью. «Золотая малина» в этой новой реальности, она стала не смешной, потому что она стала неактуальной. Смеяться над плохим кино, над низкожанровым кино, над кино категории «Б» – это дурной тон, это глупо. Мы живем сейчас в такое время, когда низкие жанры переместились наверх. И кино категории «Б» – простодушное, искреннее развлечение, которое хочет доставить нам радость. Оно больше не находится в гетто плохого кино. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». В сегодняшнюю новогодне-рождественскую подборку не вошел ни один рождественский фильм, но если вам хочется именно такого кино, рекомендуем наш специальный цикл, который так и называется «Рождественские фильмы». А над этим выпуском подкаста «Кино на выходные» работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мурчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Глитман. Через неделю, как всегда, ждите новый выпуск. Его герои – азиатские режиссеры. От японского классика Исудзиро Одзу до китайского триумфатора Каннского фестиваля 2000 года Дзяня Вэня.